Глава третья. Как такое могло произойти? Как у него из головы вылетела столь важная деталь, как консул порядка? Он ведь был ни много ни мало ключом, без которого портал превращался в бесполезный бублик размером с многоэтажный дом. По какой-то причине мой разум будто отложил эту информацию как ненужную, проанализировал произошедшее Игнат. И вспомнил я об этом, только когда привратник упомянул о консуле. Прислушавшись к себе, Игнат не смог ощутить какого-то вмешательства. Информация о консуле не была заблокирована. Скорее, она будто поблекла и ушла на дно воспоминаний. По какой причине это произошло, сейчас едва ли можно было выяснить. Может, это из-за многочисленных ментальных ударов от Абалима, а может, побочный эффект ограничителя хаоса. А может, чертовы хаоситы? Игнат невольно повернулся в сторону портала, охраняемого привратником. Подумав, он отклонил последнюю догадку. Если бы его взяли в оборот хаоситы, то землянин был бы уже рабом, а не ходил бы на переговоры. «Надо будет внимательнее следить за своим ментальным состоянием», — подумал Игнат. «Но сейчас надо заняться куда более важной задачей». В этот момент к нему повернулся Хаммер. «Ты полон сюрпризов», — сказал он. «У меня ощущение, что мы не знаем и половины того, что знаешь ты». На переговорах американец лишь молча впитывал. Сейчас он явно излучал любопытство, хоть внешне был все тем же хмурым головорезом. «Думаю, увиденное дало тебе достаточно пищи для размышлений», — произнес Игнат. «Не так ли?» Американец поднял голову, задумчиво рассматривая небо, вернее, то, что от него осталось. Здесь, в эпицентре битвы, небесный свод выглядел как провал в бездну. Высоко над поверхностью планеты кляксой разрослась пространственная аномалия. «Определенно ты позвал меня с собой не просто так», — наконец произнес он, констатируя факт. «Именно», — кивнул Игнат и нахмурился. «Ты ощутил мощь этого существа?» «Хоть я и видел в аномалиях криповых тварей внешне и пострашнее», — кивнул Хаммер. «Но рядом с этим я ощущал себя тараканом». «Так и есть», — кивнул Игнат. «Привратник сильнее нас, но он хотя бы номинально наш союзник». Он показал рукой вверх, в бездну, чьи трещины опутали все небо мира Альт. «Там, Хаммер, бесчисленные миры», — произнес Игнат. «Миры, которых хватает тварей и пострашнее этого привратника. И как думаешь, что они сделают с нами и землей, если доберутся?» «Вопрос, как я понимаю, риторический», — хмыкнул Хаммер. «Верно. Ты и сам все понял», — кивнул Игнат. «Мы, земляне, больше не одни во Вселенной. Но радоваться рано. Чтобы существовать в этом новом агрессивном мире, нам нужна сила». «Я понимаю», — кивнул Хаммер. «Но я привык выполнять приказы, а не выдумывать их. Говори, к чему ты клонишь». «Как думаешь, что произойдет на Земле сейчас, когда ход войны пойдет к победе?» — спросил его Игнат. «Ну, ясно, что...» — пожал плечами Хаммер. «Все станет как раньше, если ты про это. Союз закончится, наши и ваши правительства вновь начнут устраивать друг другу дерьмо». «Именно», — кивнул Игнат. «Если уж ты любишь выполнять приказы, а не обсуждать их, то будешь вынужден быть пешкой в руках политиков, которые не понимают, что происходит. Хочешь ли ты этого?» «А ты можешь предложить что-то лучше?» Американец даже остановился. «Взмахом волшебной палочки укоротишь амбиции этих идиотов в пиджаках?» «Не знаю», — вынужден был признать Игнат. «Но я в Терре не последнее лицо. На ее базе мы сможем создать структуру, которая будет на равных вести диалог с правительствами. А может быть и...» Он не договорил, но это и не требовалось. Хаммер лишь прикидывался служакой и вполне мог читать между строк. «Зачем тебе я?» — наконец спросил он. «После этой битвы ты можешь легко перетянуть на свою сторону множество отрядов, если не будешь терять время». «Может быть, и смогу, а может и нет», — кивнул Игнат. «В отличие от меня, ты куда больше вертишься в кругах военной элиты и сможешь донести мои идеи тем, кому надо». «Ты хочешь завербовать все отряды, пока их не отозвали обратно в родные страны?» — задумчиво произнес Хаммер. «Даже не знаю, выйдет ли это. Звучит как заговор». Идея и правда звучала как фантастика или даже бред. В конце концов, на операцию были прикомандированы бойцы, которые давали присягу и, возможно, были патриотами своих государств. С какой стати они должны просто взять и перейти на сторону по какому-то мутному предложению? Если бы это касалось простых людей, это действительно было бы глупостью. Однако здесь собрались хаоситы, которые уже вкусили силы и продвинулись по дороге могущества. Их сознание и психика необратимо изменились. С каждой таликой обретенной силы они все больше отдалялись от обычных мирских увлечений и привязанностей. Более того, им все труднее было подчиняться приказам, исходящим от хилых и немощных людей. Сама суть адептов силы претила этому. Игнат же, напротив, мог предложить им общество равных. Сила тянулась к силе, и он хотел сыграть на этом. Эта идея сформировалась в его голове практически внезапно. И хотя часть сознания считала ее невыполнимой, Кедров хотел попробовать. И только что, поговорив с Хаммером, он убедился в выполнимости задачи. «Ну, учитывая, что за твоей спиной Терра, звучит неплохо», — хмыкнул американец. «Но поддержит ли состав директоров твои начинания? Что-то мне подсказывает, что они еще и не подозревают об этом». «Несколько недель назад они приговорили меня к изъятию способностей. В тот день их состав здорово сократился», — многозначительно сказал Игнат. «Думаю, в этот раз они будут куда мягче относиться к моим решениям». Американец в ответ на это лишь скупо улыбнулся. «Вижу, ты согласен со мной», — кивнул Игнат. «Тогда нам надо разработать план действий». Они еще некоторое время обсуждали возможные пункты плана и порядок действий. От Игната пока требовалось лишь связаться с Муром. Следовало отвлечь внимание военного командования отдельных стран. Едва ли государствам понравится, что их отряды переманивают из-под носа. Но за спиной Игната была целая корпорация, а значит, все было решаемо. Пока же требовалось не допустить, чтобы собранная здесь элита была отозвана назад в родные страны. Решающий момент был еще далеко впереди, и это хаосита полностью устраивало, ведь пока у него и так хватало проблем. Закончив, они направились обратно к ожидавшему их вертолету. Пока они отсутствовали, на борт загрузили партию экипировки и артефактов, найденных на поле боя. Помимо этого, здесь уже лежал и пастырь. Люди косились на него, но не жаловались. Вскоре они поднялись в небо, покидая долину мира. Место, которое в будущем станет плацдармом для наступления сил хаоса. Когда земля осталась далеко внизу, Игнат задумался над своими действиями. Сейчас самым важным для него было нахождение консула порядка. «Пастырь говорил, что консула обнаружили фанатики Бога», — подумал он. «И, скорее всего, к моменту битвы в долине мира его уже захватили». Однако здесь след и обрывался. Пастырь, который занимался поисками консула, погиб, а фанатики Абалима, если и пережили уничтожение своего покровителя, то сейчас сидели тише воды ниже травы. Единственное, что оставалось у Игната, это фрагмент памяти, оставшийся от Ксеноса. Однако зацепка была хлипкой, ведь во фрагменте могли и не сохраниться необходимые сведения. «Надеюсь, там окажутся нужные воспоминания», — подумал Игнат, глядя на тлеющую в руке искру. «Иначе твоя жертва может стать напрасной, друг. Он все еще не знал, как реагировать на то, что Ксенос спас его ценой своей жизни. Да, скорее всего, в этом был голый расчет, ведь если бы пастырь этого не сделал, он все равно бы погиб. Но все же в мире силы, где каждый заботился в первую очередь о себе, это было чем-то невероятным. Игнат дал себе обещание, что если в фрагменте памяти найдется информация о целях пастыря, он постарается выполнить их. Это было меньшее, что можно было сделать для Ксеноса. Но для начала следовало подготовиться. Решая, что можно сделать, Игнат открыл свои характеристики. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса, отмеченный кровью Бога. Уровень силы, повелитель битвы, 65 уровень. Дары и особенности, источник хаоса 4, 1 уровень. Скрытый взор безбожника 4, 4 уровень. Адепт стойкости 4, 1 уровень. Дар ретранслятора 4, 1 уровень. Способности, извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, солнцепек, высшая аура присутствия. Статус, мутация руки, энергетический проводник, ментальная травма. Ресурсы, элиминатор, печать объединения 2, 1 штука, туманный кошмар, хаотическая сфера прыжка. Взгляд в очередной раз зацепился за звание, которое претерпело изменения. «Отмеченный кровью Бога», — проговорил про себя Игнат. «Это явно относится к той красной метке, проявившейся после гибели Абалима». Он вспомнил, как один из убитых адептов порядка ему говорил, что война хаоса навсегда оставит на нем след. В тот момент Игнат подумал, что это лишь оборот речи, но теперь убедился, что участие в событиях серьезной величины отражается даже в характеристике. Игнат опустил глаза на нижние строчки. За последние дни он сделал лишь одно улучшение. Поднял адепта стойкости на ранг, чтобы быстрее пережить ментальную травму. Он улучшил бы и больше, благо энергии хватало. Но здоровье не позволило. «Ментальная травма все еще висит в статусе», — подумал Игнат. «А не помешает ли она мне просмотреть фрагмент воспоминаний?» Наблюдение за чужими воспоминаниями было совсем небезопасным процессом. Фрагменты памяти могли содержать в себе остатки личности владельца, которые были способны навредить незваному гостю. «Я не могу ждать, пока недуг пройдет», — поморщился Игнат. «Время уходит, как вода сквозь пальцы. Надо рисковать, но рисковать обдуманно». Игнат вынырнул из своих размышлений. Заглянув в иллюминатор, он увидел, что лететь осталось недолго. Дождаться конца полета оказалось непросто. Все существо Игната охватило нетерпение от жажды действий. Он уже решился. Распорядившись по поводу тела и вещей пастыря, Игнат покинул вертолет, едва тот опустился на безопасную высоту. Бегом он миновал взлет на посадочной площадке, направляясь к своему жилью. Игнату, как и другим элитным сверхам, достались богатые особняки, откуда для этого пришлось выгнать их предыдущих хозяев. Приблизившись к высокой каменной ограде, хаосит кивнул патрулю. Он быстро пробежал внутренний двор, чем явно привлек внимание отдыхавших там боевиков. Поднявшись по роскошной лестнице на второй этаж, он прошел мимо пугливой прислуги из местных. Наконец, добравшись до своих покоев, он дал приказ Веному никого не пускать. Сам Игнат достал из рюкзака металлический контейнер, где хранил полезное барахло, полученное от Терры. Открыв его, он быстро нашел обычную на вид зеленую капсулу. «Ментальный стимулятор, расходуемая. Укрепляет защиту разума, помогает сконцентрироваться. Побочный эффект требует длительного отдыха». Человечество уже добилось неплохих успехов в изготовлении стимуляторов на базе энергетических материалов. Поэтому Игнат проглотил препарат без лишних сомнений. Сев на роскошный диван, он достал фрагмент памяти, ожидая действия лекарства. Наконец, Игнат ощутил, как спутник его последних дней, легкая мигрень и похмельный туман в голове, прошли. Мысли, кажется, стали быстрыми и верткими. Мужчина понимал, что потом за это придется расплатиться, но был к этому готов. Взяв в руки фрагмент памяти, он погрузился в чужие воспоминания. Чужими глазами Игнат увидел мир, который разительно отличался от человеческого. Нечто похожее на гигантский муравейник служило домом для пастыря и его сородичей. Тогда знакомец Игната еще не стал хаоситом, но уже явно был воином. Эти картинки пролетели быстро, будто хозяин воспоминаний не придавал им значения. После этого Игнат увидел вторжение аномалий, обретение пастырем первой силы и бесконечные сражения. Эти воспоминания обладали куда большей яркостью, но их пришлось пропустить, чтобы не перегружать разум раньше времени. Из-за спешки для Игната стал неожидаемым удар по разуму. Резкая боль и помутнение едва не лишили его сознания. Сконцентрировавшись, мужчина едва смог стабилизировать свое состояние. Пытаясь понять, что случилось, он наткнулся на картину разрушающегося мира. Это было очень похоже на то, что Игнат наблюдал в долине мира, только в куда более прогрессирующей форме. Весь мир словно потрескался от пространственных аномалий. Целые фрагменты суши вырывало, отправляя их на поживу бездне. В одном из таких и находился умирающий пастырь. Гибель родного мира оставалась для Ксеноса воспоминанием, полным страдания. Память о нем едва не выбила Игната. Удар не прошел бесследно. Игнат ощутил, как травма дает о себе знать. Стараясь не обращать на нее внимания, он продолжил рыться в ворохе воспоминаний, мельком просматривая первые шаги Ксеноса на земле. Наконец он увидел свою первую встречу с пастырем. Это был странный опыт. Кедров видел сам себя еще совсем слабого и неумелого. Увлекшись этими образами, он начал просматривать их, видя перемены в себе со стороны. От встречи к встрече пастырь видел, как обычный человек меняется. Игнат обрел невиданную силу. В какой-то момент даже в мыслях пастырь начал ощущать, что уступает землянину. Но были и другие перемены. Земной проводник хаоса ожесточился, будто отдав в уплату за силу свою человечность. В другое время Игнат потратил бы больше времени, размышляя над этим, но не сейчас. Наконец Игнат подошел к самому важному. Пастырь покинул землю, отправившись в мир Альт. Здесь он оставил позиции землян в поисках своей главной цели. Игнат едва не пропустил нужный фрагмент с воспоминанием. Он увидел горный хребет, чьи склоны утопали в густой растительности. Замаскированный, пастырь наблюдал за колонной альтийцев. «Фанатики!» Игнат сразу же узнал их по рясам, которые те носили, не скрываясь. Заострять внимание на слугах Абалима Игнат не стал. Куда больше его привлекло существо, которого Игнат прежде никогда не видел. Это был высокий, в 2 метра ростом, Ксенос. Помимо роста привлекало внимание сероватое, будто имеющая металлический блеск, кожа. Глаза существа имели необычный фиолетовый цвет и, кажется, даже излучали сияние. «Это консул порядка», — понял Игнат, вглядевшись в мысли пастыря. «Он таки нашел его». В это время конвой дошел до конца тропы, упирающейся в отвесную стену. После несложных манипуляций в ней открылся замаскированный проход, в котором конвой и исчез вместе со своим пленником. «Если ничего не изменилось», — подумал Игнат, «то консул, скорее всего, все еще в этом тайном убежище». Хаосит обратил внимание на округу, стараясь понять по местности, где вообще находится пастырь. В этот момент яркая вспышка на горизонте привлекла внимание и пастыря. Более того, она показалась Игнату знакомой. «Это ядерный взрыв». Игнат сразу узнал поднимающийся к небу грибок. «Похоже, это где-то неподалеку от столицы», — Привлеченный вспышками ядерных ударов, пастырь оставил слежку за фанатиками и полез вверх по скале. Игнат запоминал все детали округи, какие только мог. Он уже знал, что Ксенос сейчас направится в город, где они и встретятся после битвы во дворце. Именно в этот момент Игнат ощутил, как его коснулось чужое сознание, знакомое сознание. «Пастырь?» — удивленно спросил он. «Да, я здесь», — ответил пастырь. Разумеется, Ксенос не мог быть жив. То был осколок сознания, сохранившийся во фрагменте воспоминаний. И жить ему оставалось ровно до того момента, как Игнат просмотрит воспоминания. Это понимание охватило мужчину, неожиданно вызвав взрыв смешанных эмоций. Кажется, предстоял непростой разговор.